Уильям Браун. Муж только что вернулся из Исландии. Он в полном восторге от природных и рукотворных чудес этой страны. Гейзеров, что с равными интервалами, как по часам, выстреливают фонтанами горячей воды, древних ледников и цен на пиво. 10 фунтов за большую кружку. Но разволновалась я, когда он сообщил, что в Исландии грамотность населения составляет 99%. Если исландские школы способны выдавать столь блистательные результаты, почему не могут наши британские? По данным отдела начального образования, у каждого 6-го британца проблемы с грамотностью. Думаю, мы вправе спросить, почему столько детей выходят из школы после 11 лет обязательного образования, не умея нормально читать и писать на родном языке. Однажды некая в высшей степени ученая дама из среднего класса сказала мне: «Читать и писать – это еще не все. Нужно научиться ценить народ таким, каков он есть. У народа есть другие навыки». В тот момент мы находились в учебном центре, где масса взрослых людей – под руководством преподавателя в муках пыталась овладеть собственным языком. 2 учащимся было уже за 70. Они всю жизнь скрывали, что не умеют читать и писать. Многие при этом проявляют чудеса изобретательности. Один мужчина, к примеру, всякий раз, когда нужно было заполнить бланк, бинтовал правую руку. Другие находят оправдание попроще. Очки забыл, потерял контактные линзы, почерк плохой. Сама я научилась читать довольно поздно, и мне понятен ужас человека перед страницей, которая пестрит загадочными черными сгогулинами. В начальной школе я дрожала от страха, что учительница вызовет меня читать. А учительница была просто садистка. И каждый раз при виде нее мои мозги превращались в кашу. Чтение я освоила без ее помощи. Пропустил 3 недели занятий из-за свинки. Кстати, куда делась свинка? Похоже, ее извели вместе с оспой и девичьими обмороками. Моя мама купила на распродаже книжки из серии «Просто Уильям» Ричмала Кромптона. И меня так увлекли картинки, что захотелось понять, что под ними написано. Мама почитала мне подписи разок, другой. Ну и как-то так получилось, что, вернувшись в школу, я уже умела читать. Тем из вас, кто в глаза не видел книг про Уильяма, объясню, в чем их прелесть. Действие начинается в 1930-х годах, когда Уильяму Брауну 11 лет. Взрослее он не становится, хотя дни рождения отмечает. Его семья живет в деревне. У матери, миссис Браун, многострадальной женщины, частенько болит голова. Миссис Браун отказывается верить в дурные наклонности Уильяма, хотя Бог свидетель, что ни день ее сынок все дальше катится под гору. Мистер Браун вечно не в духе. По будням он ездит на электричке в город. В отличие от жены, папаша убежден, что Уильям – бесовское отродье. Когда мистер Браун возвращается домой, его там нередко уже ждет деревенский полицейский. Уильям – главарь шайки бандиты, хотя парнишка он не злой. Впрочем, надо признать, что нынче с таким послужным списком взлом, вторжение, похищение, подделка, поджог, он был бы подопечным социальных работников. А, скорее всего, его бы упекли в надежное местечко для малолетних правонарушителей. Книжки носят на редкость подрывной характер и написаны богатым, сочным языком. Читатель видит мир взрослых людей глазами Уильяма и вместе с героем находит этот мир загадочным и двуличным. Уильям Браун ненавидит школу и постоянно нарывается на неприятности. А судя по письмам, как правило, с просьбой освободить его под залог, над орфографией и пунктуацией он бился без особого толку. Мой литературный герой так и не подрос. Но я надеюсь, что в стране сказок его потом учил хороший учитель, и он все же закончил школу грамотным. Боюсь, что внешкольные навыки Уильяма – бунтарство, кулачный бой – вряд ли подготовят его к взрослой жизни. Если, конечно, он не пожелает вступить в иностранный легион, где единственное требование к кандидату, чтобы руки-ноги были на месте. Нам бы молиться на хороших учителей. Мы должны им больше платить и прекратить завидовать их длинным отпускам. Зануд и деспотов следует отчислять из пединститутов. Ни в коем случае нельзя допускать, чтобы их дурной нрав отравлял жизнь детям. Одна из моих дочерей много недель подряд рыдала каждый вечер от страха, что учительница на нее опять наорет. Миллионы рабочих мест уже пропали и никогда не вернутся, но безработные остались. И если они сидят дома в вынужденном безделье, по крайней мере, у них должна быть возможность взять книгу и прочитать ее.